Глава 10. Еще несколько страниц из дневника Долли. Waterloo Springs. Не только не местечко, но даже не деревня. Там расположены только несколько шалашей туземцев, и то пустых в настоящее время. Кочевники бывают здесь только в то время года, когда сплошные дожди наполняют здешние водохранилища, благодаря чему они и могут жить здесь некоторое время. Waterloo ничем не заслуживает придатка Springs, общего для всех станций в пустыне. Здесь не было никакого ключа, и если встречаются в Сахаре прохладные оазисы, затененные деревьями, орошаемые родниковой водой, то тщетно было бы искать их здесь, среди австралийской пустыни. 30 декабря. Придется пробыть двое суток в Waterloo Springs. Эти проволочки приводят меня в отчаяние, когда только подумаю о расстоянии, которое отделяет нас от той долины, где протекает река Фицрой. И кто знает, не придется ли нам еще искать племя индасов дальше этой долины. Какова была жизнь бедного моего Джона с того дня, как Гарри Фельтон покинул его? Не выместили ли дикари на нем свои злобы за побег товарища? Нет, не нужно думать об этом. Мысль эта убивает меня. Зах Френ старается успокоить. Раз капитан Джон и Гарри Фельтон уже несколько лет находились в плену у индасов, сказал он мне, то ясно, что у них есть расчет так поступать. Гарри Фельтон дал вам понять это. Туземцы эти распознали в капитане влиятельного белого вождя и выжидают за него богатого выкупа. На мой взгляд, побег Гарри Фельтона не должен был ухудшить положение капитана Джона. Дай бог, чтобы это казалось так. 31 декабря. Сегодня закончился 1890 год. 15 лет тому назад Франклин покинул порт Сан-Диего. 15 лет! А караван наш выступил из Аделаиды лишь 4 месяца и 5 дней тому назад. Как завершится для нас этот наступивший в пустыне год? 2 января. Спутники пожелали поздравить меня. Чрезвычайно взволнованная, поцеловала меня дорогая моя Джейн, и я долго держала ее в своих объятиях. Зах Френ и Том Марикс пожелали пожать мне руку. Я знаю, что имея в их лице двух друзей, готовых пожертвовать за меня своей жизнью. Все наши люди окружили меня, выражая наилучшие пожелания. Я говорю «все», за исключением черных, которые проявляют теперь свое неудовольствие при каждом случае. Видимо, Тому Мариксу не без труда удается держать их повиновение. Лен Боркер уверял меня снова в несомненном успехе экспедиции обычным ему ледяным тоном. Он не сомневался в том, что нам удастся добраться до цели. Тем не менее, однако, он сомневается, следует ли продолжать путь к реке Фицрой. Он того мнения, что индасы принадлежат числу кочевников, которые чаще встречаются в соседних с Квинслендом местностях, то есть на востоке материка. «Правда», – закончил он, – «что мы направляемся к тому месту, где Гарри Фельтон покинул своего капитана. Но кто может уверять, что индасы не снялись с этого места?» Все это высказывается таким тоном, который не возбуждает к себе доверия, причем Лен говорит, избегая встречаться со мной глазами. Более всего тронуло меня внимание Готфрея. Он собрал букет цветов, растущих между пучками колючек, и поднес его мне, сказав при этом столько нежных слов, что слезы показались у меня на глазах. Как горячо поцеловала я его, моего Готфрея, и как горячо отвечал он на мои поцелуи. Почему возвращаются ко мне прежние мысли, что мой маленький Уайт, его ровесник, и, наверное, был бы таким же ласковым, как и он? Джейн присутствовала при этом. Она так была взволнована и так сильно побледнела при появлении Готфрея, что я боялась, не упадет ли она в обморок. Но ей удалось справиться, и ее тотчас увел муж. Мы снова тронулись в путь в 4 часа дня при пасмурной погоде. Зной был несколько меньше. Все верховые вьючные верблюды, несколько отдохнувшие, шли более скорым шагом. Пришлось даже несколько придерживать их, чтобы пешие могли успевать за ними. 15 января. Нам удалось удержать этот довольно быстрый ход в продолжении нескольких дней подряд. Выпали еще 2 или 3 раза обильные дожди. Мы не страдали от жажды, и у нас не оскудевает запас воды. Мы довольствуемся теперь исключительно нашим запасом провизии. Нельзя рассчитывать на какую-нибудь дичь в этой мрачной пустыне. Изредка виднеется несколько пар голубей, но к ним нельзя подойти. Они отдыхают между кустами колючек после продолжительных перелетов, когда крылья уже не держат их на воздухе. Пропитание наше обеспечено еще на несколько месяцев, и с этой стороны я спокойна. Зах Френ зорко наблюдает за тем, чтобы все съестные припасы, консервы, чай, мука, кофе выдавались с соблюдением порядка и в установленное время. Мы сами подчинены этому общему порядку. Ни для кого нет исключений. Туземцы не могут жаловаться на несправедливость. Там и сям летают воробьи, которые заблудились в этой пустыне, но они не стоят того, чтобы за ними охотиться. По-прежнему мериды белых муравьев чрезвычайно мучают нас на привалах. Что же касается комаров, то места это слишком сухие, чтобы они могли досаждать нам. «Мы снова встретим их в сырых местах», — заметил на это Том Алекс. «Но все согласны примириться с их укусами, раз близко будет вода, это не будет слишком дорогой платой. Мы дошли 23 января до Мария Спрингс, на расстоянии 90 миль от Ватерлоу. Здесь растет купа тощих деревьев. Это несколько эквалиптов, которые высосали всю почвенную влагу и наполовину засохли. Листья их опущены наподобие языков, высохших от жажды», — сказал Годфрей. «Сравнение-то очень меткое. Я замечаю, что этот мальчик, горячий, решительный, по-прежнему весел. Здоровье его не пострадало, хотя и опасалась этого. И тот же взгляд, когда он глядит на меня, те же интонации голоса, когда он говорит со мной. И при этом разговор его, все его мысли сближают его с моим бедным Джоном. Однажды я обратила внимание Лена Воркера на эту особенность». «Да нет же, Долли», — отвечал он мне, — «это просто обман ваших чувств. Что касается меня, то я совсем не нахожу никакого сходства. На мой взгляд, сходство это существует лишь в вашем воображении. Впрочем, это безразлично, раз вы интересуетесь этим мальчиком». «Нет, Лен», — перебила я его, — «если я так сильно привязалась к Годфрею, то потому что я убедилась, как он увлекается тем, что составляет единственную цель моего существования — отыскать и спасти Джона. Он умолял меня взять его с собой, и, тронутая его просьбами, я согласилась. Да, кроме того, он один из моих детей из Сан-Диего, один из тех круглых сирот, которые получили воспитание в Уайт-Хаус. Годфрей как бы брат моего маленького Уайта». «Я знаю, знаю, Долли», — отвечал на это Лен Боркер. «Я понимаю вас некоторым образом. Дай бог вам, однако, никогда не раскаиваться в вашем поступке, который основан более на чувстве, чем на рассудке». «Я не хотела бы выслушивать от вас подобных вещей, Лен Боркер», — возразила я ему довольно резко. «Подобные замечания обижают меня. В чем можете вы упрекнуть Годфрея?» «Ни в чем. Пока, по крайней мере, ни в чем. Но кто знает, быть может, позже не пожелает ли он злоупотребить вашим расположением. Ведь это найденыш, неизвестно откуда он, кто он, какая кровь течет в его жилах». «Я уверена, что это кровь честных и достойных людей. Я отвечаю за это», — скричала я. «Все без исключения, начальники, товарищи на Брисбене, любили его. И капитан передавал мне, что Годфрей не заслуживал никогда ни малейшего замечания. Зах Френ, который знает толк в людях, также ценит его не менее меня. Но скажете ли вы мне, Лен Боркер, почему вы не любите этого ребенка?» «Я, Долли? Я отношусь к нему совершенно безразлично, вот и все. Дружбу свою я не расточаю так легко первому встречному и думаю лишь о Джоне, как бы вырвать его у дикарей. Если Лен Боркер желал дать мне урок, то я не принимаю его, так как сказанное им неверно. Я не забываю моего мужа ради этого ребенка, но я счастлива осознавать, что Годфрей присоединяет свои усилия к моим для того же дела. Я уверена, что Джон одобрит все то, что сделано мной теперь, и будет сделано впоследствии для обеспечения будущего этого мальчика». Когда я передала этот разговор Джейн, бедная женщина поникла головой и ничего не ответила. Я не буду больше настаивать. Джейн не желает, не может признавать Лена Боркера неправым. Я понимаю эту сдержанность. С ее стороны это обязанность. 29 января. Мы прибыли на берег небольшого озера, вроде лагуны, который Том Марикс считает озером White, то есть белое. Оно вполне соответствует своему названию, ибо вместо испарившейся воды на дне его бассейна – осадок соли. Это еще один остаток внутреннего моря, когда-то разделявшего Австралию на два больших острова. Зах Френ возобновил запас соли, мы же предпочли бы воду, годную для питья. В окрестностях много крыс, меньше обыкновенных. Необходимо обеспечить себя от их нападений. Это такие прожорливые животные, что грызут все, что им попадется. Впрочем, туземцы нашли, что не следует пренебрегать подобной дичью. Поймав несколько дюжин крыс, они изжарили их и полакомились этим довольно-таки противным мясом. Вот мы и достигли границы пустыни, известной под названием Великой песчаной пустыни. Почва постепенно изменялась на последних 20 милях, пучки колючек попадаются реже, и кажется, что эта тощая зелень вскоре совсем исчезнет. Неужели столь бесплодна эта почва, что не в состоянии даже поддерживать жизнь столь нетребовательного растения? Однако ни у кого не могло зародиться ни малейшего в этом сомнений при одном взгляде на эту огромную равнину с бугорками красного песка и без всяких следов какой-либо воды. Можно на основании этого предполагать, что не выпадет никаких осадков в этой местности, обожженной солнцем даже в период зимы. Глядя на это печальное бесплодие, на эту возбуждающую беспокойство сушь, у каждого из нас, наверное, шевельнулись самые тяжелые предчувствия. То Марикс указал мне на карте эти пустыни, это белое, пустое место, по которому проведены линии, изображающие собой маршруты Джильса и Гибсона. К северу нанесен маршрут полковника Варбуртона, представляющий собой ломаную линию, указывающую, насколько неуверенно продвигался он вперед в силу необходимости делать частые повороты в поисках колодцев. Тут персонал его экспедиции, больной и голодный, выбился из сил. В другом месте вьючные животные пали. Сын его умирал. Лучше вовсе не знакомиться с описанием его путешествия тем, которые предпринимают такое же. Самые смелые попятились бы назад. Я же читал описание это и вновь перечитываю его. То, чему подвергался этот путешественник ради исследования неизвестных местностей австралийского материка, я готова испытать ради спасения Джона. В этом единственная цель моей жизни, и я добьюсь ее исполнения. 3 февраля. Мы вынуждены были уже 5 дней сокращать длину наших переходов. Безвозвратная потеря. Ничто не способно вызвать большего сожаления. Из-за крайней пересеченности местности караван не может придерживаться прямого направления. Нам приходится идти по крутым подъемам и спускам. Местами равнина пересечена дюнами. Верблюды не могут проходить через них, и приходится отыскивать другую дорогу. Встречаются также песчаные холмы высотой до 100 футов. Пешие вязнут в этом песке, и продвигаться вперед становится все тяжелее. Зной невыносимо тягостен. Нельзя и вообразить, как печет солнце. Его лучи пронизывают нас насквозь, словно огненные стрелы. Нам, Джейн и мне, едва удается укрываться в палатке. Какие тяжелые испытания приходится переносить моим товарищам во время утренних и вечерних переходов. Как невынослив Зах Френ, а и он очень страдает. Но он не жалуется. Так же весел, как и прежде, этот верный друг, жизнь которого связана с моей. Джосс Мэрит выносит все испытания так спокойно и с такой вытяжкой, что можно право позавидовать ему. Джин Гим, менее терпеливый, жалуется, но ему не удается растрогать своего господина. И когда подумаешь, что оригинал этот подвергается подобным испытаниям, чтобы отыскать шляпу? «Хорошо! О, очень хорошо!» — отвечает он, когда ему замечают это. «Да, но какая редчайшая шляпа! Старый шут!» — бормочет про себя Зах Френ, поднимая вверх плечи. «Да, ветошь какая-то!» — вставляет в свою очередь Джин Ги. «Ветошь, которую никто бы не согласился носить!» Продолжение дня между 8 часами утра и 4 часами дня невозможно было бы сделать ни одного шага. Располагаются привалом безразлично где и разбивают 2 или 3 палатки. Люди охраны, белые и черные, располагаются кто как может, укрываясь за верблюдами. Что всего страшнее, так это недостаток воды, который грозит нам в ближайшее время. Что будет с нами, если по-прежнему будем встречать лишь высохшие колодцы? Я подозреваю, что Том Марикс чрезвычайно встревожен, хотя и старается скрыть это от меня. Напрасно он так делает. Лучше было бы ничего не скрывать. Я все могу выслушать и не потеряю присутствие духа. 14 февраля. Прошло 11 дней, и в течение этого времени дождь шел всего 1 раз в продолжении 2 часов. Едва удалось наполнить наши бочонки, людям утолить жажду, верблюдам возобновить свой запас. Мы прибыли в Эмилия Спрингс и нашли там ключ совсем высохшим. Верблюды выбились из сил. Джосс Мэрит исчерпал все средства принуждения по отношению к своему верблюду. Он, однако, не бьет его, а старается воздействовать на его чувства. Я слышала, как он говорил. «Бедное мое животное, верно ты мучаешься, но, по крайней мере, не страдаешь душой». Думаю, что бедное животное не способно понять этого преимущества. Мы возобновляем свой путь более, чем когда-либо встревоженные. 2 верблюда больны. Они едва тащатся и не будут в состоянии продолжать дальнейший путь. Пришлось переместить запас провизии с вьючного верблюда на верхового из-под одного белого охранника. Мы можем считать себя счастливыми из-за того, что верблюд, на котором едет Том Марикс, до сего времени бодр. Иначе все остальные, в особенности самки, разбежались бы и ничем не удалось бы их удержать. приходится приканчивать бедных больных животных. Оставить их издыхать от голода и жажды в тяжелой агонии гораздо более жестоко, чем закончить с одного раза их страдания. Караван удаляется и обходит песчаный бугор. Раздаются два выстрела. Том Марикс возвращается к нам, и путешествие продолжается. Еще более тревожит нездоровье двух людей нашей охраны. Это чрезвычайно беспокоит меня. У них лихорадка, и мы усердно лечим их сернокислым хинином, которого имеется много в дорожной аптечке. Их томит страшная жажда. Запас же нашей воды на исходе, и ничто не указывает на близость колодца. Больные лежат, каждый на верблюде, которые ведут их товарищи в поводу. Нельзя оставлять людей, как оставляют животных. Мы будем за ними ухаживать, это наша обязанность, и мы ее исполним. Но эта немилосердная температура доконает их постепенно. Несмотря на закаленность ко всем тяжким испытаниям, которые приходится выносить в пустыне, несмотря на всю опасность, которую он высказывает в случаях, если надо оказать помощь кому-либо из каравана, то Марикс начинает теряться и не знает, что предпринять. Воды, воды, вот о чем молим мы небеса, раз мы не можем получить ее от земли. Туземцы охранной стражи выносят лучше нас усталость и этот ужасный зной. Тем не менее, хотя они страдают менее других, недовольство их усиливается с каждым днем. Тщетны старания Тома Марикса успокоить их. Наиболее возбужденные держатся, в стороне от белых на привалах, сговариваются, все более и более раздражаются и проявляют явные признаки близкого возмущения. Днем 21 числа все с общего согласия отказались продолжать путь по направлению к северо-западу, заявляя, что умирают от жажды. Причина эта, увы, слишком серьезна. Вот уже полсуток, как нет ни одной капли воды в наших бочонках. Мы вынуждены прибегать к спиртным напиткам, действия которых крайне печальные. Мне пришлось лично уговаривать этих туземцев, которые уперлись в своем решении. Приходилось разумлять их, что остановка при подобных условиях не могла облегчить их страданий. «Вот потому-то», — отвечал мне тогда один из них, — «мы и желаем вернуться обратно». «Вернуться обратно? Куда же?» «В Мария Спрингс». «В Мария Спрингс нет воды», — отвечала я. «И вы хорошо знаете это?» «Если нет более воды в Мария Спрингс», — возразил туземец, «можно найти ее несколько выше, в сторону холма Уилсона, по направлению к Стор-Крик». Я смотрю на Тома Марикса. Он принес специальную карту, на которой нанесена песчаная пустыня. Мы рассматриваем ее. И действительно, к северу от Мария Спрингс есть довольно значительный ручей, который, быть может, еще и не высох. Но каким образом туземец мог знать о существовании этого ручья? Я спрашиваю его. Он сперва колеблется и, наконец, сообщает мне, что мистер Боркер рассказал им об этом. Предложение направиться в Стор-Крик исходит от него лично. Мне очень досадно, что Лен Боркер был настолько неосторожен. А, впрочем, одна ли эта неосторожность возбудить часть охраны стражи предложением возвратиться обратно на восток? Последствиями этого будет не только значительная задержка, но и весьма серьезные изменения в нашем маршруте, что привело бы к отклонению от реки Фицрой. Я совершенно определенно высказываю ему свое недоумение. «Что же вы хотите, Долли?» — отвечает он. «Предпочтительнее мириться с задержками и даже отклонениями, чем упорствовать, следуя по пути, где нет колодцев? Во всяком случае, Боркер», — резко сказал ему Захфрен, «вам лучше было бы сообщить ваши соображения миссис Бренникен, а не туземцам. Вы так ведете себя с нашими черными, что я не могу более справиться с ними. Вы здесь начальник, Боркер, или я?» — прибавляет Том Марикс. «Я считаю ваши замечания непристойными, Том Марикс», — говорит на это Лен Боркер. «Непристойные или пристойные, но во всяком случае они вызваны вашим поведением. Я советую вам иметь это в виду. Я не согласен получать здесь приказания от кого, разве только от одной миссис Бренникен». «Хорошо, Лен Боркер», — отвечала я. «На будущее, если захотите сделать какое-либо замечание, я прошу вас обращаться лично ко мне, а не к другим». «Миссис Бренникен», — сказал тогда Годфрей, «дозвольте мне выехать вперед каравана и поискать колодец. Я уверен, что найду». «Без воды», — пробормотал Лен Боркер, удаляясь и пожимая плечами. Воображаю, что испытывала Джейн, присутствующая при этой сцене. Образ действий ее мужа, разрушающий согласие во взаимных отношениях членов каравана, может вызвать для нас крупное осложнение. Мне пришлось присоединиться к Тому Мариксу, чтобы добиться от туземцев согласия продолжать путь. Это удалось нам не без труда. Они, однако, заявили, что если нам не удастся отыскать колодец в продолжении двух суток, они все вернутся обратно к Марии Спрингс с тем, чтобы направиться в Сторт-Крик. 23 февраля. Какие пришлось вынести страдания в последние 2 дня. Состояние здоровья наших 2 товарищей ухудшилось. 3 верблюдов пали и не в состоянии были подняться. Пришлось прикончить их тут же. Это были 2 верховых и 1 вьючный верблюды. 4 белым охраной стражи приходится уже продолжать пешком свой путь, и без того столь тяжелый, даже для верховых. И ни одного живого существа в этой песчаной пустыне, ни одного австралийца, уроженца этих местностей и земли Тасмана, который мог бы дать нам какие-нибудь справки о нахождении колодцев. Очевидно, караван наш отклонился в сторону от маршрута полковника Варбуртона, так как последнему не приходилось совершать столь продолжительные переходы без возобновления запасов воды. Правда, весьма часто бывали случаи, что наполовину высохшие колодцы не заключали в себе ничего, кроме теплой гущи, почти негодной к употреблению, но мы удовольствовались бы и подобной водой. Наконец, сегодня, к концу 1-го нашего перехода, нам удалось удалить жажду. Годфрей нашел колодец. С утра 23-го числа этот храбрый ребенок отправился на несколько миль вперед и 2 часа спустя спешно возвратился обратно. «Колодец! Колодец!» — крикнул он, как только голос его мог дойти до нас. Услышав этот крик, наш небольшой отряд оживился. Верблюды сразу поднялись на ноги, как будто по возвращении своем им передали ту радостную весть их товарищ, на котором ездил Годфрей. «Вода! Вода!» Час спустя караван остановился у купы деревьев с высохшими ветками, ограждающий колодец. К счастью, это были комедные деревья, а не эквалипты, которые высосали бы всю воду из колодца. У Годфрея оказалась счастливая рука. Колодец, у которого мы разбили лагерь, к 11 часам утра заключал в себе более воды, чем требовалось для того, чтобы напоить наших верблюдов и полностью возобновить запас воды. Вода эта была прозрачная, так как профильтрованная через песок, она сохранила свою свежесть. Каждый из нас с особым наслаждением утолил жажду. Пришлось уговаривать даже наших товарищей быть поосторожнее, можно было опасаться, что они обопьются. Нельзя полностью дать себе отчета в благодетельном воздействии воды на организм, когда не приходилось испытывать продолжительного мучения жажды. Действие мгновенное, самые слабые тотчас поднимаются на ноги, силы их возвращаются мгновенно, а силами – мужество. Это не только восстановление сил, это перерождение. 4 часа утра на следующий день мы тронулись в путь, направляясь на северо-запад, чтобы добраться по возможности скорее до Анна Спрингс, находящемуся в 190 милях от Мария Спрингс. Эти отрывочные выдержки из дневника миссис Бренникен достаточны для того, чтобы показать неослабевавшую в ней энергию.